Глава 41. Марина Легостаева вернулась домой около 10 часов вечера. Она открыла входную дверь, вошла в квартиру и бросила сумочку на тумбочку в прихожей. Затем избавилась от туфель и присела на мягкий пуфик, с наслаждением вытянув уставшие ноги. В этот момент Марина заметила, что в комнате горит свет. «Странно», — произнесла она. «У меня что, уже маразм начинается? Я же точно помню, что выключила все светильники». Марина нехотя поднялась с пуфика и направилась в комнату. Она переступила порог и застыла на месте. Ее вещи в беспорядке валялись по всему помещению. Ящики столов были выдвинуты, а все бумаги разбросаны по полу. Из соседней комнаты доносился какой-то приглушенный шум. Марина похолодела. Она почему-то сразу подумала о своем журналистском расследовании. Кто напал на Аллу Порфирьеву? И как вовремя? Возможно ли, что за ней кто-то следил? А может, кто-то следит и за самой Мариной? Ведь не просто так кто-то влез в ее скромное жилище. Она медленно развернулась и на цыпочках двинулась к двери. В этот момент кто-то налетел на нее сзади. Марина издала громкий вопль ужаса. В зеркальной двери платяного шкафа она увидела отражение напавшего. Высокий мужчина в черной вязаной маске с прорезями для глаз схватил ее за волосы и резко притянул к себе. «Любишь задавать вопросы, соплячка?» — хрипло осведомился он. «Где фотография, что ты показывала Порфирьевой?» «Какая фотография?» — крикнула Марина. «Будешь изображать дурочку? Давай, у меня много времени». Марина вывернулась и попыталась ударить его коленом между ног. Мужчина отскочил, схватил ее за грудки и швырнул через всю комнату. Марина врезалась в платяной шкаф и упала на пол. Он шагнул к ней. «Не вспомнила еще?» Марина поползла к двери. Он схватил ее за щиколотки, подтащил к себе, сгреб за шиворот и рывком поставил на ноги. «Где снимок?» «Я не знаю». «Неправильный ответ». Незнакомец потащил Марину к окну. Девушка увидела, что оно распахнуто настежь, и тут же поняла, что ничем хорошим это для нее не закончится. Она вцепилась обеими руками в дверцу шкафа и снова завизжала. Незнакомец дернул, шкаф покачнулся. Марина держалась за него изо всех сил. Он дернул сильнее. Шкаф накренился и начал падать. Марина в последний момент успела вывернуться из его хватки. Она отлетела в сторону и ударилась головой об журнальный столик. Шкаф с грохотом рухнул на злоумышленника и придавил того к полу. Марина быстро взобралась на шкаф верхом, еще больше увеличив его массу. Вытащила из кармана мобильник и позвонила Андрею Чехлыстову. «Андрей!» — истерично крикнула она в телефон. «В мою квартиру вломились, и вор еще здесь! Приезжай немедленно!» При ударе грабитель, похоже, потерял сознание. Он не шевелился и не издавал ни звука. Но Марина не слезала с опрокинутого шкафа до самого приезда Андрея. Чехлыстов в сопровождении двух полицейских в форме ворвался в квартиру и замер на пороге комнаты. Его сопровождающие расхохотались. Марина сидела на перевернутом шкафу, зажимая носовым платком рассеченный лоб. «Повезло тебе, что мы были неподалеку», — сказал Чехлыстов. «Господи!» — он увидел ее синяки и ссадины. «Тебе бы к врачу показаться». «Я в норме», — отмахнулась Марина. Андрей отвел ее руку с платком от лица и нахмурился. «Ничего подобного. Не пришлось бы на лоб швы накладывать. Собирайся, я отвезу тебя в приемный покой». «Да не стоит!» — начала Марина. «Собирайся, я сказал!» — прикрикнул на нее Андрей. Марина испуганно кивнула и быстро пошла в прихожую за сумочкой. Тем временем из-под шкафа извлекли незадачливого взломщика. Он уже пришел в себя, но, видно, не совсем понимал, где находится. На него надели наручники, Андрей сорвал маску с его головы. «Кто это такой?» — нахмурился Чехлыстов. Марина никогда не видела прежде этого человека. «Ему нужна была фотография», — сказала она. «Какая еще фотография?» — не понял Андрей. Марина вытащила из сумочки старый снимок семейства Бежецких и протянула Андрею. «Вот это! Я рассказывала тебе о ней. Может, это он напал на Аллу Порфирьеву?» «Ни на кого я не нападал», — запротестовал грабитель, «и никакой Порфирьевой в глаза не видел». «Зачем тебе понадобился этот снимок?» — спросил Андрей. Тот промолчал. «У тебя не так много вариантов», — произнес Андрей. «Или мы задержим тебя за попытку кражи, или будет и взлом, и нападение с отягчающими, и попытка убийства». «Ладно», — выдохнул вор. «Меня наняли припугнуть девчонку и забрать снимок». «Кто нанял?» — спросил Андрей. Вор присмотрелся к фотографии. «Она». Он ткнул в снимок пальцем. Марина увидела, что он указывает на изображение Ларисы, таинственной бывшей сиделки Егора Бежецкого. «Кто эта женщина?» — спросила Марина. «Откуда ты ее знаешь?» «Да не знаю я ее», — раздраженно буркнул грабитель. «В кабаке ко мне подсела и предложила заработать. Делов-то». «Она уже заплатила тебе?» — спросил Андрей. «Она ждет меня в машине во дворе». Марина тут же бросилась к окну. «Не торопись», — мрачно сказал Андрей. «Мы приехали на машине с сиреной и мигалками. Если она и ждала его во дворе, то сейчас уже наверняка смылась». «Черт!» — воскликнула Марина. Вскоре грабителя забрали. Марину, несмотря на все ее протесты, Андрей повез в приемный покой больницы. Врач осмотрел лоб Легостаевой и подтвердил, что лучше наложить швы. Девушку отправили к дежурному хирургу. Тот уложил ее на кушетку, изучил рану и успокаивающе похлопал девушку по плечу. «Делов на 5 минут. Даже шрама не останется». «Это хорошо», — обрадовалась Марина. Андрей обещал подождать, когда все закончится, а потом отвезти ее домой. «Лучше в квартиру родителей», — сказала Марина. «Пока не сменю замки, в свою берлогу я даже не сунусь». «Может, позвонить твоим родителям?» — предложил Чехлыстов. «Рассказать обо всем?» «Не стоит, они с ума сойдут от беспокойства». «Ладно», — согласился Андрей. Все это время хирург готовился к проведению операции. «Небольшая местная анестезия», — сказал он, демонстрируя Марине шприц, наполненный какой-то бесцветной жидкостью. «Ой, не надо!» Но врач уже вонзил в нее иголку. Марина испуганно пробормотала. «Я не переношу обезболивающие».